солнце мое, давай-ка мы договоримся», — наконец проговорил я, присев на корточки и обхватив ладонями детское личико. «Отныне, если ты захочешь мне что-то сказать, ты скажешь это сразу. Напишешь, позвонишь, передашь через дедушку Ды, придешь в мой сон неважно, а я в свою очередь обязуюсь тебя выслушать. Клянусь честью и родом. Хорошо, меня, как и вчера, снова на мгновение окутала яркая золотистая дымка, и при виде нее у Орли на губах наконец-то появилась неуверенная улыбка. Старший род у младших дымка блеклая, но за тобой стоит сильный род, и твои предки тебя слышат. Я мысленно хмыкнул. Фиг знает, кто там меня слышит и означает ли на самом деле клятва какую-то реальную связь с родом, но, по крайней мере, я воочию убедился, вчера мне не почудилось, и клятва действительно была, да и сегодня, похоже, меня и впрямь услышали. Так ты сделаешь, как я прошу. Я не смогу сказать тебе всего, с виноватым видом отстранилась Орли. Предвидения не всегда конкретны, а иногда для того, чтобы помочь, нужно просто остаться в стороне и ни во что не вмешиваться. Не возражаю, оставайся в стороне, если тебе это покажется наилучшим решением. Но если окажется, что тебе необходимо что-то сказать, то будь добра, сообщи, и ты меня послушаешь, недоверчиво переспросила малявка. Я легонько стукнул кончиком пальца ее по носу. Я же поклялся, глупенькая. Да, я к тебе прислушаюсь, хотя бы для того, чтобы тебе не пришлось меня шантажировать, а у меня, в свою очередь, не появился бы повод тебя убить. Орли опустила плечи. Хорошо, я попробую, но это будет нелегко. У меня ведь еще нет своего идентификатора, а использовать чужой опасно. К тому же этой осенью меня отправляют в закрытую школу для девочек, так что мы с тобой теперь долго не увидимся. Какая школа? Удивился я. Тебе же всего 6. У меня слишком быстро развивается дар. Еще больше понурилась малявка. Обычных блокираторов уже не хватает, поэтому я даже с ними вижу то, чего, по заверениям бабушки, видеть не должна. Дедушка Дэй хотел отдать меня на обучение только в следующем году, но бабуля сказала, что рисковать нельзя. Поэтому уже на следующей неделе я уеду из Тейрина, надолго, в закрытую зону, откуда вряд ли смогу с тобой связаться. Я погладил огорченную девчонку по голове. Ничего, у нас всегда останутся для связи сны. Да, слабо улыбнулась она, только на них и надежда. А еще я попросила бабушку зачаровать твой кулон. И если ты дашь мне каплю своей крови, то я всегда буду знать, жив ты или нет. Я недоверчиво проследил, как она вытаскивает из-под воротника платья золотую цепочку с крошечным золотым йорком, почти точной копией того, что сейчас дремал у меня за пазухой. Причем над кулоном и впрямь виднелось слабое магонорическое поле, как если бы кто-то превратил обычную безделушку в простенький амулет. «Можно я тебя об этом попрошу?» — не слишком уверенно произнесла юная Ленна Хатхе, когда я ненадолго задумался. А после того, как я проколол палец нейнитовой иглой и капнул кровью на кулон, с неимоверным облегчением выдохнула. «Спасибо, теперь он теплый, и до тех пор, пока это так, я буду знать, что с тобой все в порядке». Она еще немного постояла, подумала, а потом утерла застывшие на ресницах слезинки. «А теперь мне пора. Прости, Адра, что так сумбурно вышло. Но если мы задержимся, Лусине может здорово попасть. Пока, Орли», — кивнул я, не став ее задерживать. «Береги себя, я буду скучать», — тихо призналась маленькая принцесса, после чего отступила, глядя на меня так, как будто хотела сказать что-то еще, а может, запомнить, после чего решительно отвернулась и, взмахнув косичками, выбежала на улицу, оставив меня одного. Вечером того же дня, ровно в 6, я уже выходил из ворот академии с большой дорожной сумкой наперевес. К тому времени я успел и отдохнуть, и несколько раз перекусить, и незаметно подпортил газон в нескольких городских парках, и даже простерилизовал округу в пределах доступных мне 10 майнов. Благодаря этому потерянную в капсуле массу я почти добрал, силы восстановил. После возвращения в академию даже успел немного потренироваться, прекрасно зная, что это ускорит адаптацию к обновленному телу. А перед уходом еще и в зеркало посмотрелся, чтобы убедиться, что следов недавнего истощения и в помине не осталось. Однако, когда я вышел на улицу и подошел к стоящему на стоянке служебному эрде с эмблемой школы Ганраты, наставник моментально насторожился. «Адра, с тобой все в порядке?» – спросил он вместо приветствия. «Ты выглядишь усталым. Блин, да у него что, чуйка какая-то особая есть?» Я как можно беззаботнее отмахнулся. Пустяки. Просто бессонная ночь выдалась, но от этого вроде никто не умирал. Лэнд-директор с сомнением меня оглядел, но, хвала Терне, с расспросами не полез, так что я просто закинул сумку в багажник и полез в Орде, радуясь тому, что всего через несколько рынов окажусь дома. «Нет», — сказал наставник, когда я собрался, как обычно, усесться на переднее сиденье. «Назад садись, хоть поспишь в дороге, а то на тебя смотреть больно». Я поначалу хотел возразить, не настолько уж мне было фигово, чтобы сидеть сзади, как какому-то первоклашке. Но в конечном итоге так действительно оказалось лучше, потому что уснул я чуть ли не сразу после того, как Орде взлетел, а продрал глаза лишь после того, как мы приземлились на площадке перед нашим домом. 5,5 рынов продрых, это ж надо. Впрочем, наставник и после приземления сразу погнал меня наверх, досыпать, не позволив даже сумку достать из багажника. Видать, в его понимании выглядел я действительно хреново. Поэтому в тот день, вернее, уже ночь мы так и не поговорили, ну а утром в АДР, когда я наконец-то выспался, дома уже никого не было. Просто потому, что каникулы случились исключительно у меня, тогда как у наставника отпуск должен был начаться только через 3 дня, с 1 Орделя, и Лэн Даорн, как ему и положено, отправился на работу, предоставив дом в мое полное распоряжение. Дом, кстати, был не очень большим. Я, когда сюда переехал, даже удивился, что ублюдок Марины, когда-то занимавший эту жилплощадь, удовольствовался малым. Гостиная, кухня, кабинет, хозяйская и гостевая спальни, подсобные помещения плюс уборная с ванной, вот, собственно, и все, чем мог похвастать первый этаж. Ну а второй Лэн Даорн отдал всецело под мои нужды, поэтому в моем распоряжении оказалась просторная спальня, еще один кабинет, а также гардеробная и свой собственный санузел, за который я был наставнику премного благодарен. Надо сказать, что в доме еще со времен Марины осталась довольно дорогая мебель и всевозможная техника, которую новый владелец решил не менять. Но при этом я еще год назад заметил, что всем этим богатством практически не пользовались. А сам дом, несмотря на недурственную обстановку, недавно проведенный ремонт и обновленный интерьер, по большей части стоял невостребованным. Вот и сейчас, спустившись вниз и зайдя на кухню, я испытал смутное чувство, что нахожусь не дома, а где-то в торговом центре или в мебельном салоне, и смотрю на красивый, блестящий чистенькими фасадами и прямо-таки идеальный выставочный образец. Нет, сама кухня мне нравилась. Техничные решения и лаконичный дизайн я всегда уважал, но все же обычно там, где живут люди, присутствуют уют и, что греха таить, некоторый беспорядок. Скажем, забытая на столе кружка, из которой этим утром пили чай, несколько незамеченных капелек воды возле раковины, случайно оставленная на столе газета, неровно висящие полотенце. А тут ничего, ни пылинки, ни крошечки. И даже тарелки с блюдцами в стенном шкафу стояли идеально ровно, словно их никто и никогда оттуда не доставал. Впрочем, если Лэн Даорн большую часть времени проводил в школе, то кому тут было наводить беспорядок? Лэн Нартен как-то обмолвился, что по весне наставник едва ли по разу в неделю навещал предоставленное ему министерством жилье. Но, насколько мне известно, он и до министерской проверки им редко пользовался. Просто раньше я не придавал этому значения, да и в самом доме успел пожить от силы месяца полтора. Но вот сейчас взгляд неожиданно зацепился за несоответствие, и я поневоле задумался, почему же Лэн-директор так не любит сюда возвращаться. Обнаружив на обеденном столе короткую записку, я подошел и пробежался по ней глазами. «Буду поздно. В 9 придет Лайра Лумна, принесет продукты, приберется и приготовит завтрак. Пропуск у нее есть». «Угу, Лайру Лумну я помнил. Она жила по соседству и время от времени приходила, чтобы проведать дом и навести здесь порядок. Низенькая такая, полноватая и весьма говорливая дама лет 50, которая, впрочем, не вызывала у меня неприязни. Значит, она придет в 9, отложив записку в сторону, я машинально бросил взгляд на часы. 7:20, отлично, как раз успею на пробежку. Каникулы каникулами, но от тренировок меня никто не освобождал, и будет нехорошо, если через месяц я вернусь к мастеру да и в худшей форме, чем уезжал. Наскоро умывшись и приведя себя в порядок, я влез в спортивные штаны, натянул футболку, кроссовки и, прихватив с собой сонно зевающего Йорка, выскочил из дома. По привычке кинув быстрый взгляд по сторонам, я подметил исправно работающую видеокамеру у калитки. Чуть позже отыскал еще две, включая ту, что висела на заднем дворе. Заодно убедился, что площадка под служебной арды, как и собственно задний двор, действительно пустуют. Неожиданно обнаружил, что с другой стороны дома за время моего отсутствия появился достаточно просторный навес, под которым могла бы поместиться моторная лодка. Но, кроме этого, ничего нового больше не увидел и, добравшись до металлической калитки, венчавшей такой же металлический и достаточно высокий забор, протянул к ней левую руку с браслетом. Встроенный в калитку электронный замок приветливо пискнул и выпустил меня на улицу, где шагах в 10 от забора начинался густой, практически нехоженный лес. Стоило признать, что в плане расположения служебное жилье Ленадарна оказалось построено весьма удачно. Формально дом, правда, относился к деревеньке Верная, располагавшейся буквально в половине Дирана в стороне. Деревенька сама по себе небольшая, домов на 20, не больше, но там имелась общественная остановка, миниатюрная сетевая вышка. Туда же с периодичностью раз в 3-4 рейна приходили курсирующие между нарком и ближайшими населенными пунктами аэробусы. Да и вообще, жизнь там была достаточно оживленной. Но поскольку между деревней и участком имелась достаточно густая лесополоса, то если не знать, что к чему, можно было подумать, что дом находится в первобытной тайге и до цивилизации отсюда так просто не добраться. Еще одним несомненным плюсом такого расположения являлось то, что шагах в 300 от дома, только уже со стороны фасада, за еще одной стеной высоченных деревьев, находилось огромное и на удивление чистое озеро, на котором была отличная рыбалка. Причем и само озеро, и немалая часть прибрежных территорий также являлись собственностью школы Ганраты, но, в отличие от марины, Лендаорн не стал огораживать их высоким забором, за что местные рыбаки были готовы его боготворить. Вы, конечно, скажете, а нафига такое соседство, и нафига нужны незваные гости, гораздо и шуметь, пить, буянить и мусорить чуть ли не под самыми нашими окнами. Но, во-первых, в Норлейне не было традиции прихватывать на рыбалку или охоту крепкие спиртные напитки, как не было и традиции выезжать на природу ради шашлыков. А во-вторых, пьянство не являлось здесь распространенным пороком, поэтому нашествия буйных деревенских алкашей можно было не опасаться. Что же касается мусора, то я в свое время приятно удивился, узнав, что в Терне отнюдь неформально относились к вопросам охраны окружающей среды. Более того, все производства в стране были ориентированы на минимизацию вредных выбросов. Автомобильная промышленность давным-давно отказалась от обычных двигателей, а все авто перешли с синтетического топлива на магические накопители. Электричество и атомные электростанции тоже постепенно уходили в тень. Газовые печи и примитивные угольные топки канули в лету еще раньше. На их место пришли новые, более безопасные, экономичные и, что немаловажно, экологичные маготехнологии. Да и пропаганда по соблюдению чистоты велась в стране настолько давно, что теперь просто так выбросить мусор в лесу или на улице для среднестатистического норлаенца стало попросту неприемлемым. Скажите, все это пустяки, мелочи, фигня, которой не стоит уделять столько времени. Что ж, может и так, но лично мне нравилось дышать чистым воздухом, ходить по чистым улицам, смотреть на чистый, нетронутый присутствием человека лес, бегать вдоль чистого берега, где нет ни грязи, ни бутылок, и где не надо было заходить в воду, при этом внимательно следя, чтобы не напороться пяткой на битое стекло. Отбегав положенные полрейна и честно отзанимавшись еще рейн, я ополоснулся в озере и прямо там, на берегу, занялся первостепенными вещами, откладывать которые было уже нельзя. Во-первых, надо было все-таки детально поговорить с Эммой о нашем житье-бытие, обсудить договор о взаимовыгодном сотрудничестве, согласовать дальнейшие действия и решить все спорные вопросы. Во-вторых, вплотную заняться нашим новым телом, которое по-прежнему требовало вдумчивого изучения. Наконец, в-третьих, мне, раз уж подруга предоставила такую возможность, пора было опробовать прямую работу с управляющим полем, причем заняться этим следовало как можно скорее. В итоге все дела мы утрясли достаточно быстро. С Эммой в этом плане вообще было легко работать. Договор она составила отличный, с учетом и ее, и моих, естественно, интересов. Сама же его проверила, исправила, обозначила сомнительные места и предложила несколько вариантов решений. Мне после этого оставалось только согласиться с ее поправками и внести незначительные изменения. Ну а потом мы наконец скрепили его магической клятвой, чтобы ни у нее, ни у меня не возникло соблазна что-то там исправить или переиграть, не ставя в известность вторую сторону. С телом тоже все оказалось достаточно просто. Эмма, словно опытный учитель, провела для меня подробный экскурс в анатомию и физиологию, использовав мое же собственное тело в качестве практического пособия. После чего разбираться в протекающих в нем процессах я стал намного лучше. Ну а все остальное решил постепенно осваивать уже по ходу, благо на это дело у меня в запасе имелся без малого месяц. Оставалось самое важное – определиться с талантом и, так сказать, со своим новым старым модулем, который отныне перешел в мою полную собственность. И вот тут я столкнулся с неожиданными трудностями. Несмотря на то, что примерно четверть Найнейта была задействована в работе моей нервной системы, еще четверть, не считая Найта, прочно засела у меня в костях, некоторая часть находилась в коже и под ней на случай непредвиденной опасности, и по факту только четверть частиц могла использоваться свободно. Мне все равно не удалось вот так сразу с ними освоиться, ведь 1/4 от моих запасов, это без малого 10 акрионов найнейтовых частиц, и они, как следовало ожидать, на месте не сидели. Большая их часть постоянно перемещалась в пространстве, следила, не появится ли где какое-нибудь новое маготехническое устройство, распознавала при встрече чужое управляющее и магонорическое поле, изучала попадающиеся на пути одушевленные и неодушевленные предметы. При этом частицы вовремя отлетали в сторону, если на что-то натыкались, а при необходимости снова сближались, попутно снимая с предмета или человека доступные им параметры. Раньше все эти параметры Эмма в режиме онлайн добросовестно фиксировала, анализировала и на основе этой информации принимала те или иные решения. Так вот, когда я попробовал сделать это сам, честно скажу, чуть не спятил. 10 акрионов крошечных пылинок, которые перемещались со строго заданной скоростью, по строго заданной траектории реагировали тем или иным способом на столкновение с препятствием. Нет, человеческий мозг, конечно, штука мощная, но даже ему оказалось проблематично контролировать столько частиц одновременно. Причем, что интересно, сразу после пробуждения, когда я действовал на голых инстинктах, у меня очень даже неплохо получилось. Однако как только я полез копаться в деталях и захотел досконально во всем разобраться, то оказалось, что тотальный контроль за таким количеством частиц – дело не то чтобы невозможное, но хлопотное просто до крайности. Вопрос опыта, не согласилась Эмма, когда я с досадой признал, что пока не в состоянии делать то, что делала она. Модуль должен на тебя настроиться, не отбирая у него функционал. Наоборот, дай ему конкретную задачу и переложи на него часть работы так же, как передавал мне. Остальное он сделает сам. Хм, чтобы передать ему какую-то функцию, с ним надо для начала как-то связаться. Просто сосредоточься. Для работы с ним, как и с даром, требуется мысленное усилие. Да, честно говоря, я сомневался, что автоматизированным модулем удастся управлять так же легко, как и моими молниями, но потом вспомнил, что Йорку для этого даже разум не требовался, и успокоился. А спустя некоторое время решил, что для лучшего восприятия мне для начала следует визуализировать нужную мне структуру. Точно так же, как я визуализировал свой дар, границы пространства, времени или же простую магическую фигуру. И вот когда до меня дошло, что принципиальной разницы в управлении между модулем и магическим даром нет, дело наконец-то пошло на лад, и я совершенно неожиданно выяснил для себя целый ряд приинтересных вещей. Во-первых, для связи с модулем действительно хватало одной только мысли, так что от меня требовалось только направить ее в нужную сторону. Во-вторых, модулю и правда можно было отдавать приказы, но при этом он улавливал даже легкие, мимолетные, порой даже противоречивые желания, поэтому вскоре я пришел к выводу, что все свои мысли и стремления мне отныне придется жестко контролировать. В-третьих, модуль хорошо понимал и выполнял четко сформулированные команды, из которых можно было создавать полноценные, понятные для него задачи. Причем как совсем примитивные вроде «включи-отключи», так и достаточно сложные, которые давали богатый простор для двухстороннего сотрудничества. Наконец, в-четвертых, для полноценной работы с модулем Эмма в моем же собственном сознании сделала отдельную страничку, этакую персональную вкладку, к которой у меня всегда имелся доступ и которую можно было вызвать перед внутренним взором одним лишь мысленным усилием. Туда же, в отдельную строку, можно было также мысленно вбивать задания и команды, и, соответственно, получать обратную связь, как от обычного маготехнического устройства, причем и визуальную, то есть картинкой, и с помощью звука, и вообще любых иных доступных модулю способов, которых оказалось на удивление много. Там же, пользуясь подсказками Эммы, я сделал виртуальные иконки, привязав к ним несколько наиболее востребованных функций. Этакий набор быстрых клавиш, которые позволяли мгновенно активировать нейнитовые частицы, причем в строго заданном количестве, выпускать их по команде на волю, задавать им вектор движения или, наоборот, мгновенно деактивировать. Причем модулю можно было задать даже параметры для автоматического свертывания или развертывания управляющего поля, только сначала их нужно было продумать, составить, а потом ввести эти данные в список задач. Также модуль мог самостоятельно анализировать поступающие к нему сигналы от нейнитовых частиц. Ему, как устройству с определенной степенью автономности, доступны были простые реакции и решения, направленные на обеспечение охраны моей жизни и здоровья. Более того, Эмма в него все это уже заложила при перепрограммировании. И теперь нам осталось лишь доработать внедренные ею алгоритмы так, чтобы модуль стал мне таким же хорошим помощником, как она. Этим-то мы и занимались вплоть до самого полудня, благо изменить программу или состряпать на коленке десяток новых подруги было несложно, а от меня после этого требовалось только обкатать нужные навыки. И уже после того, как первые опыты доказали эффективность обновленного модуля, стало ясно, что теперь мои возможности впрямь серьезно расширились, причем настолько, что раньше я об этом и мечтать не мог. Как оказалось, осуществленная Эммой перестройка была по-настоящему глобальной и затронула все органы и ткани, а также практически все процессы в моем организме, включая газообмен, дыхание, пищеварение и прочие безусловно важные, но обычно не зависящие от сознания вещи. Благодаря этому мои сила, реакции, регенераторные возможности, скорость синтеза индивидуальных стимуляторов и регенераторов все это стало гораздо лучше и эффективнее, чем раньше. Все органы в моем теле работали как часы. Мне стало практически нереально заболеть, сложнее истощиться, покалечиться или заработать такую рану, которую я не смог бы вылечить самостоятельно. Я мог спокойно жить в огромном диапазоне температур, в том числе и экстремально низких, не испытывая при этом серьезного дискомфорта. Мог надолго задерживать дыхание, погружаться на достаточно большие глубины без специального снаряжения, мог долгое время находиться в условиях повышенного давления и эффективно дышать под водой, пользуясь для этого не легкими, а нейнитом и новыми возможностями своей усовершенствованной кожи. Мыслительная деятельность, ну тут я не могу сказать, что и раньше был дебилом, но подруга заверила, что теперь я способен запоминать и обрабатывать за единицу времени гораздо больше информации, чем раньше, а при должной подготовке смогу мыслить в нескольких потоках сразу вроде того, как это делает она, когда ищет сведения в сети одновременно по множеству каналов. Еще мне пообещали расширенную справочную, раз уж подруга удосужилась скопировать в модуль свою старую базу данных, плюс хорошую скорость обмена информацией с модулем, доступ к структурам глубинной памяти, доступ к регулировке внутриклеточных процессов, вплоть до управления программами самоуничтожения. Ну и, как я уже упоминал, намного более совершенные органы чувств, которые в перспективе позволят мне воспринимать окружающий мир настолько полно, насколько это вообще возможно для человека. Кстати, изменения в плане зрения и слуха я заметил еще вчера. Благодаря заботам Эммы регулировку слуха я теперь мог проводить самостоятельно, причем в достаточно широких пределах, а видеть мог как в обычном диапазоне, так и в инфракрасном. Мог воспринимать в виде полноценной картинки данные с нейнитовых частиц, причем масштаб изображения можно было произвольно и увеличивать, и уменьшать. Сумеречное зрение, способность нормально видеть при экстремально высоком или, наоборот, низком освещении за счет регулировки чувствительности рецепторов, теперь это стало реальным. Плюс я получил возможность более полно воспринимать не только следовую магию, но и вообще видеть мир исключительно в данном спектре. И что самое главное, все эти спектры можно было совмещать. В общем, изменений оказалось достаточно много и со всеми мне еще только предстояло разобраться. Но даже сейчас нельзя было сказать, что протокол слияния превратил меня в этакого неубиваемого киборга. Увы, слабости у меня все-таки остались, причем местами довольно значительные. Но все же я стал сильнее, быстрее и гораздо живучее. И если сутки назад меня еще можно было хотя бы в теории отравить, то теперь, благодаря модулю, Это стало невозможно по определению. Да что там, я теперь свои собственные яды мог синтезировать. Так, на всякий случай, мало ли что в жизни пригодится. Что же касается магического дара, то этим утром, уже ближе к обеду, я и с ним немного поэкспериментировал и наглядно убедился, что с переходом на третью ступень мой дар стал выдавать намного более мощные молнии, чем раньше. Да и его проекция, как выяснилось, стала чуточку иной. Основное древо теперь было гораздо выше и толще, да и его связь со вторым деревом заметно укрепилась, из чего следовало заключить, что в скором времени я смогу намного быстрее и легче создавать порталы. Одно плохо, усиление дара рано или поздно придется как-то объяснять учителям, потому что с их точки зрения это произошло необоснованно. Но за месяц каникул я надеялся, что найду правдоподобное объяснение, или же придумаю способ создать такие условия, в которых усиление дара будет выглядеть естественно. Кстати, хорошо, что в принудительной блокировке дар уже не нуждался, так как за время пребывания в медицинском модуле Эмма успела его стабилизировать. А вот пространственно-временную ветвь она, несмотря на запредельную нагрузку, все-таки сумела удержать от преждевременного развития. И это было хорошо, потому что если усиление по молниям, которые в последний раз шагнули на ступеньку вверх целых 2 года назад, еще можно было как-то объяснить, то усиление второй ветви, которая выдала бурный рост буквально этой весной, объяснить точно будет непросто. «Ладно», — подумал я, когда в животе громко забурчало, а организм недвусмысленно намекнул, что на адаптацию к новым способностям ему потребуется не только время, но и калории. Остальное позже. «Мудрое решение», — отозвалась Эмма, когда я поднялся с земли и повернул к дому. «Первое время потребность в питательных веществах будет у тебя повышенной, поэтому в дальнейшем советую приемами пищи не пренебрегать». «Да я уже понял», — хмыкнул я в ответ и ускорил шаг в надежде, что Лайра Лумна к этому времени уже закончила с готовкой и уборкой, и дома меня будет ждать сытный, если не завтрак, то хотя бы обед, потребность в котором и впрямь была уже ощутимой. Глава 3. К тому времени, как я добрался до дома, то проголодался до такой степени, что не утерпел и все-таки проредил окружающий лес, чтобы не помереть от истощения. Жрать хотелось просто неимоверно, поэтому кустам, местами, траве, а также мелким грызунам и пичугам, которые на свою беду попались мне на пути, не повезло, тогда как мелкая мошкара и вовсе временно исчезла из этой части леса. Самое же непонятное заключалось в том, что когда я подошел к калитке и уже обученный кое-каким приемом модуль послушно просканировал электронный замок, то оказалось, что за время моего отсутствия в дом никто не входил и не выходил. А когда я добрался до кухни, то обнаружил, что никакой обед меня там не ждет, из чего следовало заключить, что с Лайрой Лумной или что-то случилось, или она забыла о своих обязанностях, или же внезапно отказалась помогать нам по дому, наплевав на немаленький гонорар. «Что?» – удивился Лэн Даорн, когда я позвонил ему и спросил, не знает ли он, в чем дело. «Как это не пришла? Подожди, я сейчас выясню». Я, конечно, не стал ждать и, пока наставник звонил домработнице, тут же полез скрести по сусекам и в том числе сунул нос в холодильник, где нашлись яйца, молоко, масло и немного мяса в морозилке. «Извини, буквально через 10 минут перезвонил наставник. У Лайры заболела мать, поэтому утром она сорвалась в нарко и в спешке забыла меня предупредить. К сожалению, в ближайшие 2-3 недели она не сможет нам помогать по дому, так что я постараюсь найти другого работника». Я разжег огонь и, сунув в рот найденный в шкафу кусок хлеба, поставил на плиту сковородку. «Не надо, что я, мясо не пожарю, или пол не подмету. Правда, в магазин сходить все равно придется. У нас в деревне какая-нибудь продуктовая лавка есть?» Честно говоря, раньше этот вопрос передо мной не вставал, так что нужной информацией я своевременно не озаботился. «Нет», — с досадой отозвался Лэн Даорн, — «за продуктами надо в нарк ехать. Доставку на такое расстояние они не оформляют, а мобильная лавка приезжает только по выходным». «Ну, значит, съезжу в нарк», — угукнул я, разбивая в сковородку сразу 5 яиц. «Больше в холодильнике просто не было, не переживайте. Да и для дома стоит кое-что прикупить. У вас тут система видеонаблюдения совсем древняя, антенна на крыше покосилась, да и сеть ловит слабо. Надо бы перенастроить, не то скоро без новостей останемся». «Делай, что считаешь нужным», — с облегчением отозвался Лэн Даорн. «Ты теперь лучше меня в этом разбираешься. А если тебе что-то не продадут, то скинь накладную по браслету, я оплачу». «Договорились», — резко повеселел я, после чего сбросил звонок, наскоро то ли позавтракал, то ли пообедал, а затем переоделся в цивильное, свистнул шеей, уточнив у Эммы расписание, бодрым шагом направился в деревню, куда буквально через четверть рейна должен был прийти нужный мне аэробус. Ровно в 3 пополудни мы с Йорком уже стояли на единственном в Нарке аэровокзале и с любопытством озирались по сторонам. В этом городе мне раньше доводилось бывать 2, но, во-первых, за прошедший год он успел несколько измениться, а во-вторых, после огромного, шумного и яркого Тарина с его небоскребами, парящими в небе рекламными щитами и сплошным потоком летающих машин разница буквально бросалась в глаза. Сам город считался по меркам окраины достаточно крупным и являлся 3-м по величине населенным пунктом в провинции Басха. Районный, так сказать, центр с населением почти в 250 тарнов человек, неплохо развитой инфраструктурой, вполне себе современными зданиями, оживленными улицами, густым озеленением и несколькими промышленными пригородами, в которых народу проживало не меньше, а то и больше, чем в самом Нарке. Главная разница со столицей заключалась в том, что Нарке, в отличие от Тейрина, не имелось ни одного здания высотой более чем в 10 этажей, а еще здесь почти не использовались воздушные магистрали. Зато на наземных дорогах царило редкое оживление, и я порядком утомился, пока добрался на автобусе до центра города и вышел на остановке близ центрального парка, вокруг которого располагались деловые и бизнес-кварталы, а также громоздились торговые центры, в один из которых мне и понадобилось заглянуть. Когда я зашел в крупнейший в городе магазин электроники и бытовой техники, то подспудно ожидал, что увижу просторное помещение с убегающими вдаль стеллажами и огромное количество всевозможной аппаратуры, начиная от миксеров и заканчивая планшетами, среди которых мне придется долго искать нужные наименования. Но внутри все оказалось почти так же, как в моем любимом кафе в Тейрине. Небольшой зал с уютными креслами, десяток индивидуальных терминалов, где содержался полный каталог товаров, а также возможность тут же, на месте, получить исчерпывающую информацию по каждому наименованию, а при необходимости даже увидеть точную голографическую модель со всеми характеристиками, которые необходимо знать для оформления заказа. В общем-то, это было удобно, да и совсем не хлопотно, а главное, никто из консультантов не зудел над ухом, порываясь всучить ненужный или плохо уходящий со склада товар. Я сам все нашел, сам все выбрал, проверил, заказал и даже оформил доставку, предварительно убедившись, что в нашу деревню, начиная от определенной суммы заказа, магазин ее гарантированно осуществляет. Единственная заминка оказалась с оплатой, как и предполагал Лендаорн, товары по некоторым позициям несовершеннолетнему купить было невозможно, поэтому заказ я, недолго думая, переоформил на него, и ему же, соответственно, отправил уведомление на оплату. Пока же я раздумывал, не слишком ли много заказал и одобрит ли он такие траты, а это без малого 50 тарнов только на одну систему видеонаблюдения, не считая всякой мелочевки. На экране мелькнула надпись, что заказ уже оплачен и будет доставлен по указанному адресу не позднее, чем завтра к полудню. Я тихо хмыкнул, подивившись про себя, что Лендаорн подмахнул накладную, даже, похоже, не вникая в ее содержимое. Ну а потом спокойно выбрался из-за терминала и также спокойно ушел, так и не увидев в зале никого, кроме нескольких посетителей и одного единственного охранника, которого гораздо больше интересовал не я, а сидящий у меня на плече и с любопытством озирающийся по сторонам Йорк. Еще 2,5 рейна после этого я потратил на то, чтобы просто прогуляться по городу, побродить по улицам и перекусить в попавшихся по пути кафешках, благо их тут оказалось немало. К несчастью, голод, который обуял меня этим утром, так и не унялся, поэтому кафешек я за этот день навестил целых 3 и в каждой заказал двойную порцию в надежде, что неуемный жор в конце концов пройдет. Но, увы, то ли мой организм все еще чувствовал себя истощенным, а то ли и впрямь Эмма так подстегнула метаболизм, что он даже спустя сутки не мог угомониться, но перед отъездом, уже на аэровокзале, мне пришлось заскочить в 4-ю по счету забегаловку и в очередной раз заказать целую гору еды. Официанты, к счастью, здесь были обычными, живыми, хотя в том же Тарине уже вовсю процветали и полностью автоматизированные кафе, и даже кафе, где вместо официантов работали не люди, а големы. Но тут все оказалось стандартно. По местным меркам даже, наверное, старомодно, потому что заказ мне пришлось не набирать в терминале, а озвучивать вслух. После чего симпатичная улыбчивая девушка принесла мне большой поднос со снедью, а потом принялась с любопытством коситься издалека, вероятно, полагая, что в меня такая гора еды попросту не поместится. Девушка, кстати, была не одаренной, но миленькой и радушной, поэтому я, когда уничтожил первую порцию, подозвал ее, чтобы заказать вторую. А когда я обратился к ней в третий раз, девчушка сначала обомлела, а затем все-таки рискнула поинтересоваться. «Простите, Элен, вы точно уверены, что хотите повторить?» Я глянул на часы и кивнул. «Без четверти пять. Аэробус отходит от вокзала ровно в 6 вечера, так что да, перекусить было можно. А потом все-таки за продуктами надо было заскочить, не то Лэн Даорн без ужина останется, да и мне, судя по всему, еды на вечер понадобится много. А Йорк у вас настоящий?» Снова поинтересовалась девчонка, когда принесла мне третий поднос. «Угу, а можно его погладить?» Совсем осмелела она и с надеждой взглянула на прянувшего ушами зверька. Тот, как ни странно, не заворчал и вполне благосклонно воспринял ее попытку прикоснуться. И все бы ничего. После третьей порции я даже почти наелся. Обрадованная собственной смелостью девчонка даже притащила мне бесплатный десерт, который можно было взять с собой, так сказать, на дорожку. Но как только она поставила на стол красиво упакованную коробочку, в кафешке громко хлопнула дверь, а от входа донеслось недовольное: «Девушка, мы спешим, подойдите к нам немедленно». Я даже не поленился выглянуть из-за обреченно вздохнувшей официантки, чтобы посмотреть, кто это там такой торопливый объявился. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что у входа, держа за руку парнишку лет 12, стоит, кто бы мог подумать, моя дорогая бабуля. Да еще и на подходящую официантку смотрит так, словно та с рождения ей задолжала. Как ни удивительно, но за прошедшие годы многонеуважаемая мною Лайра Тейра Вохш практически не изменилась. Она была все так же броско и безвкусно одета, так же ярко накрашена, так же надменно смотрела на тех, кого считала ниже себя, так же громко разговаривала, так же презрительно выпячивала губу, и все так же демонстративно не замечала осуждающих взглядов, по крайней мере от тех, кого не считала себе ровней. Правда, меня она все-таки заметила. Не сразу, конечно, а минув через 5-6, когда с гордым видом уселась за дальний столик, усадила рядом, ну, полагаю, что моего кузена, с надменным видом продиктовала официантке заказ, а когда его принесли, то еще и поскандалила по поводу того, что еду доставили не мгновенно. Я к тому времени успел прикончить десерт и, оставив щедрые чаевые, как раз поднялся из-за стола, когда наши с бабулей взгляды встретились. Она меня сначала не узнала, взглянула мельком и тут же отвернулась, надменно вздернув подбородок. Однако потом все же засомневалась, что-то припомнила, затем посмотрела снова, нахмурилась. Но лишь когда я взялся за ручку двери и искренне поблагодарил расстроенную девчонку за вкусный обед, бабуля наконец сообразила, что к чему, после чего изумленно округлила рот, пробежалась глазами по моей, уже далеко не мальчишеской фигуре, увидела сонно зевнувшего Йорка на моем плече, приподнялась из-за стола, явно намереваясь что-то сказать, но я уже вышел, захлопнув за собой двери, больше ни разу не обернувшись. Следующие 2 дня я почти целиком, тренировки не в счет, посвятил переоборудованию системы видеонаблюдения, поскольку старое меня категорически не устраивало. Оборудование привезли уже утром следующего дня, а вот от услуг установщиков я категорически отказался. И даже увесистые коробки, которые доставили на грузовом РД, перетаскал сам, после чего с головой ушел в работу. Все распаковать, демонтировать старые видеокамеры, подготовить места для новых, все установить, настроить, отыскать и поставить нужную ПРГУ, создать локальную сеть, вывести данные на новенький, специально для этих целей купленный планшет, с помощью которого можно было следить за видео с камер, не слезая с дивана. Потом, правда, я решил еще кое-что усовершенствовать, причем и на первом, и на втором этаже, и даже на улице. Для этого пришлось снова мотануться в город и докупить кое-какое оборудование. Эти козлы почему-то не принимали заказы на сайте, а требовали для приобретения ряда товаров личное присутствие. Но в итоге я все-таки потратил еще один день и, пользуясь тем, что бытовую технику Марины все-таки закупил подходящую, объединил все многотехнические приборы в доме в одном приложении. Так, чтобы с планшета можно было и свет включить, и окно зашторить, и музыку послушать, и телек посмотреть. Да в общем много чего полезного можно было сделать, благо принцип работы умного дома в Норлейне был уже известен и как минимум в столице использовался давным-давно. А еще я, как и обещал, заменил антенну на крыше, переустановил электронные замки, обновил программное обеспечение, поставил на улице и в доме датчики движения, объединил их, и камеры, и замки в еще одну локальную сеть, а заодно уговорил наставника перезаключить договор с более надежной охранной фирмой, которую отыскала по отзывам в сети Эмма. Сам Лэн Даорн на все эти нововведения только улыбался. Каждый вечер, приходя домой, одобрительно посматривал на мои успехи, совсем соглашался, благодушно возился с Йорком, но, кажется, не особенно интересовался, что и как у нас теперь устроено. А рано утром 2 Эрделя, когда я планировал продемонстрировать ему уже готовую работу, вообще куда-то слинял, оставив на столе в гостиной лишь небольшую, плотно обернутую в подарочную бумагу коробку и записку, на которой значилось лаконичное «С днем рождения». Признаться, я так увлекся переобустройством дома, что чуть не забыл про собственное 15-летие. А если и вспоминал о нем накануне, то с учетом местных реалий никаких сюрпризов не ждал. Я ведь уже взрослый, пусть еще не совершеннолетний, но все же, да и наставник регулярно демонстрировал, что относится ко мне как к равному, поэтому подарок от него, признаться, застал меня врасплох. Еще больше я удивился, когда открыл коробку и обнаружил внутри компактный, стильный угольно-черного цвета, но все-таки самый обычный планшет, при виде которого меня посетило смутное чувство неправильности происходящего. «Урэр», озадаченно проурчал Ши, тщательно обнюхав подарок. «Да, я тоже не понял, зачем мне еще один планшет? Один и так уже год как мой, я на нем лекции Дарусалима хранил и время от времени перечитывал. Второй купил буквально на днях, сугубо для домашнего пользования. И третий был мне нафиг не нужен, поскольку два предыдущих устраивали меня по всем параметрам. Так почему же наставник сделал именно такой выбор? Обычно он более вдумчиво относился к тому, что делает, и уж кого-кого, а его-то точно нельзя было заподозрить в приобретении подарков просто для галочки. Пока я думал, что да почему, на мой браслет один за другим посыпались звонкие поздравления от друзей. Квин, Нален, Юджи, Три, Лайра, Нома, даже Басха не поленилась отметиться, да и Шонта не забыла про важную дату, поэтому разговоры заняли меня надолго. От планшета я благодаря ребятам тоже отвлекся, но все же не забыл, не забросил в дальний угол, хотя и включать пока не торопился. Эмма тоже хранила загадочное молчание, не пожелав признаться, что же в подарке наставника такого особенного. Ну а как только звонки стихли и я все-таки вернулся к интересующему меня предмету, за окном послышался тихий рокот мотора, и на площадку перед домом грациозно опустился незнакомый Эрде. Я при виде него удивленно вскинул брови, а Йорк на моем плече одобрительно заурчал. И неудивительно, машина была необычной, эффектной, черной, как ночь, и больше походила на хищную птицу, нежели на личный транспорт. Достаточно компактная, похоже, что двухместная, явно молодежная и определенно спортивная модель. Плавные обводы, заостренный нос, эффектные фальшсопла, делающие машину похожей на маленький истребитель, внушительного вида стабилизаторы, красивая, зараза, прямо мечта. Я аж присвистнул, когда это чудо заглушило мотор и встало как вкопанное, а потом непонимающий замер, когда дверь Эрде отъехала в сторону и изнутри с невозмутимым видом выбрался Лэн Даорн. Фигасе, это что же, он наконец-то решил купить себе личный автомобиль, уж не для него ли на заднем дворе некоторое время назад построили индивидуальный навес? Если так, то это здорово. Чем Дайн не шутит, может и я за рулем посижу, если, конечно, наставник не будет против. Услышав на крыльце быстрые шаги, я отступил от окна и вопросительно взглянул на зашедшего в гостиную опекуна. Ну что, прав я или нет, будет у нас в доме собственный транспорт или мы так и останемся зависимыми от служебных автомобилей? Лэн Даорн при виде нас с Йорком от чего-то замер, будто позабыл, что я обычно встаю даже чуть раньше него, а потом увидел распакованный подарок и сдержанно улыбнулся. Уже нашел? Нравится? Да, спасибо. Также сдержанно поблагодарил его я, а потом все-таки рискнул полюбопытствовать и кивнул на окно. «Ваша?» Он странно прищурился, помолчал, внимательно всмотревшись в мое лицо, словно пытаясь понять, что именно стояло за невинным с виду вопросом. Но потом заметил, что планшет я так и не активировал. Также странно усмехнулся, после чего подошел, потрепал перепрыгнувшего ему на руку Йорка, нажал на кнопку, а когда экран засветился и на нем плавно всплыло точное изображение стоящего под окном морды, Лэн Даорн вдруг по-отечески взъерошил мне волосы. «Нет, Адра, она твоя, чего?» Я замер, как во сне, прочитав на планшете красиво выведенную надпись. «Здравствуйте, вас приветствует компания Норту-1, известный автомобильный бренд, и мастер-настройщик для персонального Орды Фурия, модификация 7.2.0, а под ней несколько изображений все того же Орды, ФАС, в профиль, сбоку. Так, чтобы у меня вообще никаких сомнений не осталось. С днем рождения, ученик!» Тихонько рассмеялся Лэн Даорн, когда я вскинул на него ошарашенный взгляд. «Я в твои годы страстно мечтал о таком подарке и подумал, что тебе он тоже придется по душе. Надеюсь, ты на меня за это не обидишься. Черт возьми, я обижусь за то, что он купил для меня Орды». Я торопливо мотнул головой. «Конечно, нет». «Ну и славно», — с облегчением выдохнул наставник, пока я тщетно пытался переварить такие невероятные новости. «Нет, я, конечно, планировал, что когда-нибудь в будущем обзаведусь личным транспортом. В прошлой жизни мне как-то не свезло, да и ушлая тетка с проплаченным нотариусом оставили меня без гроша. Но получить Орды сегодня, сейчас, вот так, черт, это было действительно приятно. К тому же на самом деле подарок получился взрослым, зрелым, совсем не для 15-летнего пацана, которым меня считали. Так что Лэн Даорн, как всегда, изящно обошел местные правила, одновременно сумев и порадовать меня, и удивить, и ничем при этом не задеть мою гордость. Гормональный фон откорректирован. Тихонько и, как мне показалось, с улыбкой прошептала Эмма. Эмоциональный фон приведен в норму. Нет, эмоции она не стала отключать полностью, а просто слегка приглушила, чтобы ко мне вернулась способность адекватно мыслить. Но я был слишком поражен, чтобы обращать на это внимание. И даже так мне понадобился не один сен, чтобы прийти в себя, осознать, поверить, в третий раз посмотреть в окно, чтобы убедиться, что мне не почудилось. И только после этого повернуться к наставнику, а затем внезапно севшим голосом признаться. «Простите, Лэн, спасибо вам огромное. Я, если честно, ничего такого не ожидал. И это настолько невероятно, что у меня просто нет слов». «И не надо», — добродушно усмехнулся Лэн Даорн, протягивая мне такой же стильный, как Орды, электронный ключ, а затем усадил тихонько мурлыкающего Йорка себе на плечо и махнул рукой. «Пойдем, посмотришь на свою красавицу поближе. Надеюсь, она и внутри тебя не разочарует». Меня хватило лишь на то, чтобы кивнуть и, крепко сжав планшет, последовать за наставником на улицу. И только там, рядом с новенькой, блестящей, восхитительно хищной фурией, меня начало постепенно отпускать. Для этого мне пришлось обойти ее по кругу, вдосталь налюбоваться ее обводами, провести кончиками пальцев по гладкому боку, изучить, запомнить. Внутрь я, естественно, тоже заглянул, с восхищением рассматривая футуристического вида серебристо-черный салон и особенно дисплей с множеством разных значков и символов на Нераре. Потом забрался внутрь уже целиком, попутно засыпая сдержанно улыбающегося наставника многочисленными вопросами. Все осмотрел, изучил, потрогал. Сам того не заметив, активировал справку модуля, моментально выкачив из его памяти всю доступную информацию по автомобилю. Эмма заодно добавила туда и сведения по местным ПДД, раз уж в ближайшее время я планировал самостоятельно сесть за руль. Хотя тут и автопилот тоже был, и навигация, естественно, и камеры, и парктроники, и система, препятствующая случайным столкновениям. А уж какой там оказался движок ММ, просто сказка. Неудивительно, что на какое-то время я попросту выпал из реальности, жадно впитывая в себя новую информацию и умудряясь при этом слушать объяснения наставника. Ну а где-то спустя половину Рейна меня наконец отпустило совсем, после чего запоздало включилось критическое мышление, и я смог задать наставнику самый важный и, наверное, актуальный в данной ситуации вопрос. «Простите, Лэн, свой собственный Орды, это очень круто, но как я смогу сесть за руль, если мне нет 16? «Да, это проблема», — ничуть не удивился Лэн Даорн. «Поэтому изначально я планировал удивить тебя к совершеннолетию, но тут очень уж удачно все сложилось, да и мастер да и подсобил, дав мне наводку на свободные Орды нужного года и комплектации, а потом изрядно ускорив процесс оформления документов». «Так мастер Дэй тоже в этом участвовал?» – удивился я. «Само собой, ты же его лучший ученик. Поэтому мы посовещались и решили, что тянуть еще год незачем. Этим летом полетаешь пока неофициально, над озером и вдали от трасс, чтобы транспортная служба не привязалась. Ну а уже со следующего года сможешь пользоваться им на законных основаниях и хоть осенью отправиться на учебу без сопровождения. Я непонимающе нахмурился. Как осенью? У меня же прав еще нет. Лэн Даорн неожиданно хмыкнул. Уверен, для тебя не составит труда их получить, зная твои способности к обучению. Кстати, забыл спросить. Ты уже получил награду от коменданта крепости Ровная? Я озадаченно умолк. Причем тут награда? Признаться, ту приметную коробку я еще в кабинете Лэна Астена в карман побыстрее засунул, а потом как закинул в пространственный карман в общаге, так она и валялась там до сих пор. Эмма сказала, что внутри находилось всего две бумаги и какая-то бляха. Я подумал, медаль, ну или просто значок типа пионерского, мол, награда для активиста, усилием которого почти треть крепости пришла в полнейшую негодность. А там, выходит, что-то ценное было. Адра, что? Правда, опешил при виде моего искреннего недоумения наставник, а потом вдруг Каак заржал. Ты даже не взглянул, что внутри. Да я ну, мне даже неловко стало за такой промах. Но кто ж знал, что там может быть что-то полезное. Ну ты даешь. С новой силой расхохотался наставник, когда понял, что я не шучу. Знал бы Нарде, как ты отнесся к его подарку, точно не стал бы суетиться. Адра, неужели тебе настолько все равно, как именно тебя отблагодарят за помощь? Да чего там благодарить-то? Пробурчал я, отводя глаза, что я подвиг совершил. Спасибо сказали и ладно. Лэн Даорн сокрушенно покачал головой. Ох, ученик подарки, если ты не знал, тоже нужно уметь принимать и знакомиться с их содержимым хотя бы ради уважения к людям, которые решили тебе что-то подарить. Так что там внутри-то было? Тут же навострил уши я. Мне и правда стало интересно, чем же Леннард Хатхе надумал меня отблагодарить. Нет уж, усмехнулся в ответ наставник. Сам узнавай, раз ты такой нелюбопытный. Авось к следующему дню рождения освоишь. Я огорченно вздохнул, хотя на самом деле такой уж большой проблемы в случившемся не видел. Ну подумаешь, позже посмотрю. Небось за время каникул до моего тайника в общаге никто не доберется и ценный подарок оттуда не сопрет. Да и вообще, сегодня был слишком хороший день, чтобы расстраиваться по пустякам, поэтому на время я выбросил все лишнее из головы и всецело посвятил себя изучению новенького Орды, на котором, надеюсь, скоро смогу самостоятельно подняться в воздух. Глава 4. Само собой, новая игрушка заняла мое внимание на целый день, да так, что я даже на обед с трудом от нее оторвался, да и с наступлением ночи не больно-то горел желанием прерывать процесс знакомства. Мне же все было интересно, и технические характеристики, и подкапотное пространство, и мотор, и стабилизаторы, и вспомогательные системы для водителя. Как тут было оторваться, особенно после того, как наставник вкратце объяснил принципы управления машиной, а потом завел движок и дал попробовать подняться в воздух. Кстати, колес как таковых у Фурии не было, только имитация, потому что машина предназначалась исключительно для передвижения по воздушным автомагистралям, так что по обычным дорогам на ней не покатаешься. Зато движок у нее оказался мощным. В перерасчете на обычный ДВС почти 900 лошадиных сил. Разгон до сотни, 2,5 сына. Запас хода на одной зарядке магического накопителя, 3 раза до Торина и обратно слетать можно. При этом экологичность, как у обычной электрички. Маневренность, выше всяких похвал. Стабилизаторы, как на военных РД. А тормозная система и вовсе блеск. Так что при желании на моей красавице можно было даже в соревнованиях участвовать. Только для этого ее надо было слегка доработать. Правда, держать ее на лету, не завалив ни по одной оси, оказалось не так-то просто, но к ночи я более-менее освоился. Научился делать простейшие маневры. На зубок оттарабанил наставнику правила дорожного движения, причем и в воздухе, и на земле, тем самым вызвав у него еще один приступ необъяснимого веселья. Даже смог самостоятельно сделать небольшой круг над домом, ничего при этом не сбив и каким-то чудом не врезавшись в деревья. После этого Лэн Даорн все-таки высадил нас с Шиэйзарда, сам припарковался во дворе, сам загнал машину под тот самый навес, происхождением которого я недавно интересовался и под которым кто-то уже успел вывести разъем для зарядки магического кристалла. Ну а потом мы все-таки отправились ужинать и уже ближе к полуночи, спать. Хотя перед сном наставник клятвенно пообещал, что завтра утром, раз уж я так быстро осваиваюсь,